Глава 6. Низкоинформационная диета. Культ избирательного невежества. Каждому понятно, чем питается информация. Она поглощает внимание потребителя. Соответственно, избыток информации влечет за собой недостаток внимания и необходимость в рациональном распределении внимания между огромным количеством информационных источников, способных это внимание поглотить. Герберт Саймон, Нобелевский лауреат 1978 года в области экономики и лауреат премии Алана Тьюринга. Достигнув определенного возраста, человек слишком сильно отвлекается от творческих поисков, занимая ум чтением. Слишком много читая, человек прекращает думать, ему становится просто лень мыслить. Альберт Эйнштейн. Очень надеюсь, что вы сейчас удобно сидите. А еще советую перестать жевать и подальше отставить напитки, а то подавитесь. И на всякий случай прикройте ребенку уши. Приготовьтесь, сейчас я повергну вас в шок. Я не читаю и не смотрю новости. Никогда. За последние лет 5 мною была куплена одна единственная газета, да и та была приобретена ради скидки на диетическую колу в аэропорту Станстед. Возмутительно, и как я смею после этого высказывания продолжать считать себя информированным и ответственным человеком? И как я могу оставаться в курсе событий в мире? Обещаю, вы получите ответы на все вопросы. Прошу об одном, не спешите сочинять мне гневные и возмущенные письма. На проверку деловой почты я трачу не более часа, да и то исключительно по понедельникам. А если я за границей, вообще не утруждаю себя проверкой голосовых сообщений. Никогда. Но что делать, если возникнут срочные дела и вопросы? Я отвечу, не возникнут. Мои партнеры давно привыкли, что от меня не дождаться реакции даже на экстренные сообщения. Срочные дела – это не мое. Я предпочитаю придерживаться правила, что все проблемы имеют свойство решаться и рассасываться сами собой. И самое главное – не застрять и не потеряться в бурных информационных потоках, подавая плохой пример окружающим. Культивация избирательного невежества. Существует немало вещей, о которых мудрый человек предпочтет ничего не знать. Ральф Уолдо Эмерсон, американский философ-идеалист и романтик. Предлагаю приступить к развитию одной из уникальных сверхъестественных способностей – избирательному невежеству. Невежество может стать истинным блаженством, неся в себе и практическую ценность. Нам просто жизненно необходимо освоить умение игнорировать или мгновенно отсеивать информацию и различные детали, не имеющие к нам прямого отношения. Игнорируйте или пропускайте сведения, которые не являются побуждением к действию или не приносят пользы. Первый шаг нашего пути – низкоинформационная диета. Современный человек поглощает чрезмерно много калорий. И я сейчас не о пищевой ценности. Люди поедают огромное количество информации, да еще и берут ее из источников, не вызывающих никакого доверия. Основа жизненного дизайна – это принцип выходной мощности. Выходная мощность растет, а входная неизбежно сокращается. Практически вся доступная информация отнимает время и способна оказать крайне негативное влияние. Мало того, все эти сведения не относятся к поставленной перед нами цели и находятся за пределами нашей сферы влияния. Задумайтесь, что вы сегодня прочли или посмотрели, и проанализируйте, удовлетворила ли полученная информация хоть один из критериев. Ежедневно отправляясь на обед, я мельком просматриваю заголовки первых газетных полос, пестреющих в торговых автоматах, и считаю, что этого вполне достаточно. За 5 лет не припомню ни одной проблемы, которая бы возникла в связи с этим избирательным невежеством. Более того, я могу похвастаться отличным поводом заводить беседу, задавая окружающим вопрос, что нового произошло в мире. И если вдруг случилось что-то грандиозное и действительно важное, вам наверняка об этом расскажет собеседник. Когда разговор касается мировых событий, я предпочитаю использовать шпаргалки. Благодаря этой нехитрой системе в моей голове содержится больше сведений, чем в головах тех, кто предпочитает не видеть леса за деревьями. Эти люди тонут в море несущественных подробностей и никому не нужных деталей, даже не замечая этого. Теперь относительно полезной информации. Самое большее я пролистываю треть одного отраслевого журнала «Респонс» и читаю единственный деловой журнал «Инк» в месяц. На оба издания у меня уходит около 4 часов. Это все, что необходимо для чтения, ориентированного на нужный нам результат. А чтобы расслабиться перед сном, мне достаточно часа чтения художественной литературы. И как после всего этого я могу действовать адекватно? Сейчас покажу на примере, как мы, новые богатые, получаем и затем анализируем информацию. Во время выборов 2004 года я был в Берлине, но в выборах участвовал. Решение было принято буквально за пару часов. В первую очередь я отправил письма на электронную почту своим информированным друзьям, проживающим в США и придерживающимся точки зрения, сходной с моей собственной. В письме я спрашивал, за кого они думают голосовать и почему. Я предпочитаю судить о людях не по словам, а по их действиям. Поэтому я занялся расспросами берлинских друзей, не подверженных влиянию американских СМИ. Я спрашивал, как мои знакомые оценивают шаги и действия тех и иных кандидатов. Ну и в конце концов, я посмотрел президентские дебаты. Вот и все. Что я сделал? Я предоставил людям возможность потратить сотни часов и пролистать сотни периодических изданий, а потом просто попросил поделиться своим мнением и выводами. Это то же самое, что иметь в личном подчинении пару десятков персональных секретарей-референтов, только не нужно платить и цента. Вы скажете, что это слишком простой пример, и что делать, если нужна информация о чем-то таком, о чем друзья и знакомые не имеют ни малейшего понятия. Например, найти полезную информацию о том, каким образом начинающий автор может выгодно продать рукопись самому крупному мировому издательству. В этом случае я предпринял два шага. Первый – сотни книг. Из них мной были выбраны несколько десятков. Выбор основывался на рецензии книги и на том факте, что автор уже достиг поставленной цели, к которой я только стремлюсь. Ах да, еще была учтена специфика задачи. Мой выбор пал на книги серии «Как я этого добился» и автобиографии. Теоретики и подражатели не стоят моего внимания и времени. Второй. Проанализировав выбранную литературу, я составил список вопросов и обратился с ними к 10 авторам бестселлеров. Связь поддерживал по телефону или с помощью электронной почты. 80% ответили мне. В каждой книге мое внимание занимали только те разделы, в которых описывались конкретные действия. На ознакомление с материалом я тратил не более 2 часов. Разработка шаблона электронного письма и сценария телефонного разговора заняла 4 часа, а сама рассылка и звонки отняли не более 1 часа. Методика личного контакта на порядок эффективнее и рациональнее, чем шведские столы, на которых подается открытая информация. Звонки и личные встречи дали мне возможность найти союзников и наставников в высшей лиге. Без них я бы просто не смог продать свою книгу. И еще, очень рекомендую открыть для себя пользу от навыка ведения дискуссии. Этот метод действительно приносит результат. И вновь сработал принцип «меньше значит больше». Учимся читать втрое быстрее за 10 минут. Не спорю, бывают случаи, когда чтение – это необходимость. Предлагаю 4 элементарных совета. Они сведут к минимуму ущерб и повысят скорость чтения минимум в 3 раза, причем без потери смысла. 2 минуты. По мере чтения под каждой строкой проводится черта карандашом или пальцем. При этом следует читать как можно быстрее. Чтение – это скачкообразное движение глаз. Применяя визуальную направляющую, вы не перескакиваете через строчки. 3 минуты. Читая строчку, сосредоточивайте внимание на 3-м слове сначала, счет с начала строки, и на 3-м с конца, счет с конца строки. Это упражнение разрабатывает периферийное зрение, которое практически всегда бездействует, блуждая по полям страницы. Выделенные слова находятся в разных частях страницы, но они позволяют уловить смысл написанного без лишних движений. В этот чудесный день информационный наркоман принял решение излечиться от зависимости. Тренируйтесь цепляться за строку одновременно с обеих сторон, пока не достигнете результата. 2 минуты. Вы уже умеете замечать 3-4 слова с каждой стороны строки. Теперь самое время начать делать 2 фиксации – зрительных снимка на 1-м и 1-м словах строки. 3 минуты. Тренируйтесь читать максимально быстро, не теряя смысл прочитанного и придерживаясь вышеописанной техники. Прочтите подобным образом страниц 5, а потом перейдите на привычный режим. Вы сами поймете, насколько сместилось восприятие и скоростной предел. Эту технику можно сравнить с ездой. Медленное движение на дороге и езда со скоростью 80 км уже кажется быстрой. Но такая же скорость выглядит неимоверно медленной, если вы сначала мчались по шоссе, выдавливая 110 км в час, а потом начали тормозить. Чтобы определить количество прочитанных в минуту слов, скорость чтения и оценить прогресс на примере конкретной книги, просуммируйте количество слов на 10 строках. Получившееся число делится на 10. Таким образом, вы найдете среднее количество слов на 1 строке. Полученная цифра умножается на общее количество строк на странице. Это среднее количество слов на странице. А дальше еще проще. Вы осилили за минуту 1,4 страницы, на которой в среднем напечатано 330 слов. Соответственно, за минуту вы можете прочесть 412 слов. Вы сделали упражнение и теперь за минуту читаете 3,5 страницы, то есть в течение минуты вы можете прочесть около 1155 слов, и теперь вы входите в 1% людей во всем мире, в совершенстве владеющих техникой скорочтения. Вопросы и задания. Умение игнорировать – это одна из возможностей достичь душевного покоя. Роберт Джей Сойер, вычислительный бог. Устройте себе информационный пост. Продолжительность процедуры – 1 неделя. Мир и не подумает чихнуть, не то что перевернуться, если вы решитесь отказаться от поглощения информации. Хотите убедиться? Возьмите на вооружение методики экстренной помощи. Для начала недельного поста будет достаточно. Информация имеет много общего со сладостями. Съем самую капельку совсем немножко. Аналогичная уловка звучит приблизительно так. Загляну в интернет на секундочку. Терпите ломку. Если после этого теста у вас возникнет желание вновь вернуться к информационным калориям, дело ваше. Но сегодня, завтра и еще хотя бы дней 5 выполняйте следующие указания. Никаких газет и журналов. Забудьте о радиопередачах и аудиокнигах. В любых количествах разрешена только музыка. Никаких новостных сайтов. Никакого телевидения. В качестве исключения пару часов перед сном можно посмотреть что-либо для развлечения и расслабления. Никаких книг, кроме той, что вы сейчас слушаете, и еще одной, любой художественной литературы, которую вы будете читать на сон грядущий. Никаких поисков в мировой паутине, разве что вам жизненно необходима какая-то информация для выполнения задания, поставленного на день. Подчеркиваю еще раз, необходимый – это тот, без которого просто невозможно обойтись. Все остальное котируется под словом «желательный». В неделю информационного поста главным врагом станет избыток чтения. Но куда деть освободившееся время? Пролистывание утренней газеты за завтраком можно с успехом заменить разговором с супругой, супругом или детьми, а также изучением непреложных принципов в этой книге. Рабочий день должен быть потрачен на выполнение заданий, которые занимают первые позиции в вашем списке приоритетов. О нем мы говорили в предыдущей главе. У вас осталось свободное время? Начните осваивать упражнения из книги. Да, рекомендация может показаться нескромной, но она принесет пользу. В этой аудиокниге масса полезной информации, которую необходимо прослушать, проанализировать и немедленно притворить в действие, а не оставить на потом. Ежедневно во время обеда, не стоит делать этого раньше, посвящайте минут 5 на вхождение в курс дел. Спросите официанта или коллегу, не случилось ли сегодня чего-то важного в мире, мне совсем не до газет. И немедленно прерывайте разговор, если осознаете, что тема никоим образом вас не касается. Большинство даже не в состоянии вспомнить, сколько и какой информации они переварили еще сегодня за завтраком. Проявляйте строгость к самому себе. Я всего лишь врач, прописывающий лекарства. Будете ли вы его принимать, это ваше личное дело. Загрузите свой браузер и воспользуйтесь функцией блокирования некоторых информационных ресурсов. Блокировка может распространяться на несколько сайтов одновременно. Вы вправе самостоятельно назначить время и дни блокирования ресурсов. Существует функция, блокирующая сайты в определенное время суток или по временному лимиту пребывания на портале. И, конечно же, можно задать пароль. Он будет вас притормаживать в минуты информационной ломки. Развивайте привычку задавать самому себе вопрос. Полученная информация сможет мне пригодиться в ближайшее время для решения важного вопроса или дела. Найти хотя бы какое-то применение новым знаниям – этого мало. Информация просто обязана быть важной и конкретизированной. Если полученные сведения не удовлетворяют ни одного из критериев, откажитесь от нее, проигнорируйте. Информация сама по себе бесполезна, если ее невозможно выгодно применить или существует риск забыть ее, прежде чем найдется возможность применения. Раньше я практиковал чтение книг или сайтов в поисках информации, которая мне понадобится через несколько недель, а то и месяцев. Итог – сроки приближаются, и информацию приходится перечитывать и освежать в памяти. Нелепое, невероятное расточительство ресурса. Необходимо озаботиться решением важных первостепенных задач, восполняя информационные пробелы исключительно по мере необходимости. Сосредоточьте все внимание на информации как раз кстати, а не на информации на всякий случай, как выражается светило компьютерных технологий Кэти Сьерра. Искусство не ставить точку. Я учился этой методике довольно долго. Если вы начали какой-либо проект, это вовсе не значит, что вы обязаны его закончить. Вам приходится читать противную, скучную статью. Бросьте и забудьте. Если вы смотрите фильм и приходите к осознанию, что он вам не по душе, оставьте это дело. Ваши нервы не стоят такого издевательства. Вы съели только половину порции и чувствуете, что голод утолен? Не доедайте через силу. Отставьте от себя тарелку и откажитесь от десерта. Больше это не всегда лучше. Зачастую бросить какое-то дело на полпути бывает в десятки раз полезнее, чем потратить уйму времени и нервов, но добиться результата. Развивайте в себе привычку оставлять без внимания слишком нудные и непродуктивные занятия. Разумеется, если противного не требует босс. О проблеме комфорта. Можно телефончик. 2 дня. Ежедневно, сохраняя визуальный контакт, спрашивайте номер телефона, по крайней мере, у 2 привлекательных представителей противоположного пола. Чем больше попыток будет вами сделано, тем увереннее и себя почувствуете. Милые леди, это касается и вас, вне зависимости от вашего возраста и мировоззрения. Важно помнить следующее. Основная цель подобной практики – не заполнить до отказа телефонную книгу, а преодолеть собственные стереотипы и страхи. Вы должны научиться контактировать с незнакомцами. Важен только этот результат. У вас уже есть партнер? Продолжайте знакомиться и собирать телефонные номера. Их всегда можно стереть и забыть. Хотите покончить с сомнительной процедурой как можно быстрее? Ваш путь будет лежать в ближайший супермаркет. Зачастую в магазинах на порядок легче справиться с дискомфортными ощущениями и неуверенностью. За 5 минут можно собрать номера минимум у 3 человек, стоящих в очереди. Образец поведения и сценарий общения можно изменять в соответствии с собственными предпочтениями. Элементарный пример. Извините, я понимаю, что со стороны это выглядит странно и неожиданно, но если бы я не решился с вами заговорить, я бы ругал себя потом весь день. Я спешу навстречу, у меня есть партнер, не беспокойтесь, я не буду вам надоедать, но вы настолько милая и славная, красивая, клевая и так далее на ваше усмотрение, что просто невозможно пройти мимо. Можно я украду у вас номер телефона? Честное слово, я вовсе не псих. Хотите, чтобы я отстал? Выдумайте номер просто на ходу.